Вернувшись домой, я скинула туфли, вскочила на диван и сорвала со стены репродукции Кэты Кольвиц. Эриан души не чаял в этом рисунке углем, на котором была изображена усталая плачущая женщина. Вместо нее я прикрепила над диваном плакат с влюбленной парочкой. Потом разделась догола, натянула на себя лиловые колготки, нацепила сережки с Микки Маусом, плеснула в стакан холодного глинтвейна, другого алкоголя в доме не нашлось, и выпила за собственное здоровье. Весь вечер я просидела в таком виде, пустив мысли на самотек и пытаясь разучить на губной гармошке «Жени, дожни, овес». В конце концов я залезла в ванну и долго плескалась в горячей воде, играла с красным мячиком и ласкала себя мылом-бабочкой. Право, день рождения получился не самый скучный. Я только-только заснула, когда раздался телефонный звонок. «Откуда у него мой номер?» — мелькнуло в голове. Но это оказалась Мерта из Копенгагена. Она поздравила меня с днем рождения и извинилась, что не могла позвонить раньше. Насколько я поняла, их с Робертом загребли в полицию. Мерта не стала вдаваться в подробности, поскольку до сих пор сидела в полицейском участке. Я отвечала не впопад, и в конце концов она это заметила. — Ты с кем-то познакомилась, — сказала Мерта. — Она обладает потрясающим нюхом на все дела, кроме своих собственных. — Да. «И это парень с соседней могилы?» — фыркнула я. Впервые в жизни Мерта не нашла, что ответить. Потом на нее рявкнули по-датски, и разговор пришлось прервать. В четверг лесовладелец не объявился. Я уронила каталожный ящик и нечаянно стерла важный компьютерный файл. В пятницу его снова не было. В обеденный перерыв я сняла сережки с Микки Маусом. Лилиан, посмеявшись, заметила — она просит прощения, но они явно были не в моем стиле. Я тоже посмеялась и сказала, что мне их подарили дети на сказочном часе. Это было недалеко от истины. Около трех улов протянул мне телефонную трубку. — Просят фрёкен Валлин, — сказал он. — Полагаю, имеют в виду тебя. В животе у меня все свело, как будто начинался завороток кишок. Трубка чуть не выскользнула из пальцев. — Алло? Дезире Валлин у телефона. — Дезире? — переспросил человек с заметным диалектальным выговором. Мое имя звучало у него как Дессирей. Но я, несомненно, узнала голос. Он принадлежал лесовладельцу. — А меня зовут Бенни. Бенни Сёдерстрём. Я подумал, вдруг ты тоже Валлин, как на могиле. — Верно. Можешь со мной завтра встретиться? У кладбищенских ворот, в час, хорошо? — Да, — по-прежнему лаконично ответила я. — Прямо болтушка из болтушек. В трубке царила тишина. — Я научилась играть «Жни, дожни, овес», — похвасталась я. — Тогда прихвати гармошку и научи меня. — А на кладбище разве можно играть? Ну, вряд ли покойники станут жаловаться. Потом сходим куда-нибудь поесть. У меня уже два дня маковой росинки во рту не было. У меня тоже. Договорились. И повесил трубку. Улов внимательно посмотрел на меня. Наверное, со стороны наш разговор звучал довольно странно. Улов грустно улыбнулся и потрепал меня по щеке. Он не сегодня родился и знает, как выглядит смущенная девочка-подросток. Тут я уронила коробку с дискетами, а когда наклонилась собрать их, сама плюхнулась сверху. И долго смеялась. Никак не могла остановиться. Глава 14. Мало того, что я не нашел дома чистых носков, у меня еще забастовал насос. И я остался без горячей воды, так что, примчавшись к кладбищенским воротам с опозданием на 10 минут, точно знал, что воняю коровником. Иногда заедешь в городской магазин, напрочь забыв, что на тебе рабочий комбинезон, и видишь, как от тебя шарахаются. Наверное, думают, пердунец напал. Теперь ведь мало кому знаком обычный запах хлева. Она надела лиловые колготки, которые резко выделялись на фоне ее пальто. От меня несет хлевом, потому что я фермер. Сходу, прежде чем поздороваться, выпалил я. 24 дойных коровы плюс яловки. В прошлый раз я не успел рассказать про себя. А еще у меня есть овцы, покосившись на библиотеку, что тупо прибавил я, и встал с подветренной стороны от нее. Она изумленно посмотрела на меня. и вдруг по ее лицу расплылась та самая каникулярная улыбка. — Что такое яловки? — спросила она. — Мы решили не мудрствуя лукаво сходить в бассейн, а по дороге я разъяснил ей все о приплоде еще не телившихся племенных телках. Придя в бассейн, я взял на прокат отвратные синие плавки, купил одноразовый пакетик шампуней и как следует отграил себя под душем. Встретились мы у воды. Надо признаться, я с трудом узнал библиотекаршу. Теперь ее прямые белесые волосы были завязаны в мокрый хвостик на затылке. Купальник у нее, ясное дело, был бежевый, а фигуру я бы назвал почти что тощей. Если бы не крохотные, похожие на сливы груди, библиотекаршу можно было бы принять за мальчика-подростка. Впрочем, куда бы ее ни казалось болезненной или связанной с недоеданием, скорее это была поджарость борзой. Двигалась библиотекарша плавно и без усилий, и я завороженно следил за ее рукой, которой она рисовала в воздухе картинки для иллюстрации своих слов. Я подумал о том, что сам всегда любил яркие цвета и выпуклости на теле. Чтоб было за что подержаться. Если меня когда-нибудь допустят до ее сливин, придется трогать их кончиками пальцев. Однажды я пытался случить свою Колли с кобелем той же породы, самых чистых кровей, так она ни в какую не захотела иметь с ним дело, прямо на потолок лезла. А через несколько месяцев смотрю, стоит как миленькая и дает себя покрыть метису, помеси лабрадора с борзой. Ладно, о таком теперь лучше не думать. Мы несколько раз проплыли по дорожкам бассейна, потом перешли в зал и устроили гонку на велотренажерах. Потом спустились в кафе и взяли себе по крошащемуся пирожному с миндальным кремом. Все это время мы болтали, не закрывая рта, в основном библиотекарша. Посреди разговора я вдруг почувствовал себя на икре ее ступню. Тут я совсем отключился и перестал следить за болтовней. К доносившимся из бассейна детским крикам прибавилось буханье пульса у меня в ушах, а вскоре я вынужден был прикрыть бедра купальным полотенцем. Мы ласкали друг друга ногами, причем я старался не отрывать взгляда от библиотекаршиного лица. Я видел, как шевелятся ее губы, но что она там говорила, не знаю до сих пор. Внезапно она взяла мою покалеченную руку и нежно прикусила пустые костяшки. Я остолбенел. — А теперь пойдем ко мне, — сказала она. Как мы очутились в ее бело-бежевой квартире. Как это было, мне не забыть до гробовой доски. Библиотекарша отперла дверь, швырнула сумку с купальными вещами в один угол, пальто в другой. Обернулась ко мне, сорвала с себя голубую майку и застыла, склонив голову на бок. Я стал выпутываться из джинсов, но все же успел зыркнуть глазами по сторонам. И обомлел. Мы как будто раздевались в библиотеке. — Слушай, твои книжные полки давят мне на психику, — вякнул я. — Такого я еще не слышала, — засмеялась она и опять потянула в рот мои костяшки. И мы с ней ринулись трахаться. Раз, другой, третий. Вроде без затей. Но остановиться было так же сложно, как задержать разогнавшийся до 200 километров скоростной поезд. Третий раз я шепнул ей на ухо. Мы теперь как две собаки, которые не могут оторваться друг от друга, пока их не окатят из ведра. В таком сросшемся виде мы попробовали передвигаться по квартире. Библиотекарша поджарила яичницу с колбасой, а я стоял сзади и не отпускал ее. Она и передником обвязала нас обоих, прихватив свой живот и мой зад. Потом мы залезли в ванную и приняли душ в виде восьминогого доисторического чудовища. Мы даже хотели обмотаться вместе простыней и сходить в киоск за вечерней газетой, пускай народ бросается в рассыпную. Кое-как потренировавшись в выноходе, мы уже начали прилаживать простыню. Но тут библиотекарша вдруг закатила глаза и повалилась на коврик в прихожей. И понесла какую-то хрень про красные пятна на груди. Я ничего не понял. В кои-то веки мне не надо было смотреть на часы. Я договорился с Бенгтом Йороном, что вечером коров подоит он. Надо было, однако, подумать и про завтрашний день. А коль скоро о расставании не могло быть речи, я пригласил библиотекаршу к себе. Когда мы слились в четвертый раз, я успел прочувствовать, как она сжимает мой банан внутри.